Проснулся я, тем не менее, совершенно самостоятельно. Причем хорошо за полдень. Вот и верь после этого злым угуланским колдунам. Сперва обещают зверски замучить, а потом забывают. Исправляйся, как можешь сам. Впрочем, грех жаловаться. Для полноценных утренних мучений у меня было все, что требуется. 11 трупов в городе, потрясенная смертью учительницы Базилио в доме и воспоминания о вчерашнем походе на темную сторону в голове, сердце, желудке и прочих совершенно неподходящих для воспоминаний местах. В гостиную я спускаться не стал, потому что позорно струсил, а вдруг Базилио сидит там и по-прежнему ждет утешений. С утра я, пожалуй, не придумаю ни одного. Лучше уж пусть собаки и кошки стараются, для того они и нужны. Посылать зов Джуффине тоже не стал, потому что, опять же, струсил. Вдруг он сейчас сообщит мне о 12-м трупе, или даже 13-м, и назовет знакомые имена. Не то чтобы я надеялся всю жизнь избегать этой информации, но не мог не воспользоваться возможностью хоть немного оттянуть момент прозрения. Но больше всего я, конечно, трусил посылать зов Шурфу, потому что если он не ответит сразу же, я совершенно точно решу, что мои старания были напрасны, заклятие подействовало, видимо, я его сдуру как-то недостаточно отменил. И чокнусь, не сходя с места, прежде чем успею сообразить, что мой друг может быть по делам в Холоме, где безмолвная речь не работает. Или на темной стороне, ровно с тем же эффектом. Или просто поставить защитный барьер от безмолвной речи, чтобы спокойно читать не мешали. Сэр Шурф в этом деле великий мастер, а я наоборот. Из всего вышесказанного следует, что по утрам я фантастический трус. И стараюсь хотя бы на полчаса спрятаться от жестокого реального мира, полного ужасающих новостей в своей спальне. Или в кабинете. А еще лучше на крыше, в надежде, что туда, по мою душу, никто не сунется. Хотя дураку ясно, если срочно понадоблюсь, именно оттуда и начнут искать. На крыше было хорошо, как, впрочем, всегда. Очередной восхитительно пасмурный летний день, бледное небо, затянутое тучами, теплый ветер и чашка кофе, которую я добыл из щели между мирами. Благо этого запредельного магического действия. Не страшусь даже по утрам. Может быть, кстати, зря. Всегда есть некоторый шанс извлечь оттуда вместо завтрака какую-нибудь ядовитую гадину вроде арварохского зайца Кляц. Мне же потом придется за ней по всему городу гоняться. А изловив, войти в ее положение, накормить, утешить, забрать домой и усыновить. Надо же, думал я, сделав первый самый сладкий, хотя на самом деле, конечно же, горький глоток. Еще вчера утром единственной, заслуживающей внимания проблемой мне казались собственные переживания о судьбе Шурфовоси. Стоп. Секретаря. Ах ты ж черт! Я даже не вспомнил, что буквально минуту назад больше всего на свете боялся неудачной попытки поговорить с Шурфом. Дело есть дело, какой может быть страх, поэтому я без колебаний послал ему зов и сразу, не здороваясь, ни о чем не спрашивая, сказал: «Твой секретарь». «Что, мой секретарь?» — переспросил Шурф и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил. «Погоди немного, сейчас закончу разговор и приду, все равно собирался. Ты где?» «На крыше, где мне еще быть?» — ответил я. И приготовился мужественно крепиться, чтобы не лопнуть от нетерпения. Но ждать пришлось совсем недолго, я не то что лопнуть, даже кофе допить не успел. «Надо же, ты сам проснулся», — сказал мой друг. «Я думал, после моего заклинания можно дюжину дней проспать, если я не разбужу. Видимо, не учел силу твоего сопротивления любому чужому влиянию и вообще всему на свете. Ладно, в следующий раз учту. Так что, мой секретарь?» «Он болтается между жизнью и смертью», — выпалил я. «Уже много лет. К тому же одержим идеей, что всякое зло непременно должно быть наказано, иначе нарушится какой-то там мистический баланс и треснет фундамент мира. Чем не кандидат в убийцы?» Шурф смотрел на меня, как гром пораженный, или, напротив, всем своим видом выражая готовность поразить громом меня. Говорю же, я совершенно не разбираюсь в нюансах. «На самом деле он мне очень понравился», — сказал я. «Потрясающий тип. Даже не припомню, кто в последний раз производил на меня настолько сильное впечатление. Но это не отменяет того факта, что технически Клари Ваджура...» «Если говорить о технической стороне вопроса, Клари присутствует здесь лишь отчасти», — напомнил Шурф. «Понимаю твою логику, но, к счастью, уже неоднократно было доказано, что сновидцы не могут вредить нам смертельными заклинаниями. По крайней мере, не в полную силу. Как ни старайся во сне, у бодрствующей жертвы максимум голова заболит или, к примеру, рука отнимется, при условии, что ты очень могущественный человек. В сновидениях относительно легко убивают только других сновидцев. В этом вопросе разная природа материи, из которой мы состоим, оказывается решающим фактором. «У Клари Ваджуры есть настоящее тело», — напомнил я, «которое лежит в какой-то темной пещере, уже не живое, еще не мертвое, и находится в этом состоянии почти сотню лет». «Его тело сейчас спит и видит сны, а не читает заклинания». «Ну, по идее, можно проснуться, быстренько прочитать нужное заклинание и спать дальше. И так много раз, почему нет?» «Если Клари проснется, он сразу отсюда исчезнет», — сказал Шурф. «До сих пор вроде не исчезал, впрочем, специально я за ним не следил. На самом деле полностью исключать такую возможность не стоит, ты прав, хотя, знаешь, вообразить не могу Клари Ваджуру, убивающим вполне невинных людей. Меня-то как раз запросто, если он решил, что моя деятельность наносит непоправимый вред его любимому ордену, но всех остальных — нет. У него обостренное чувство справедливости». Очевидцы рассказывают, Клари был воистину ужасен, когда возглавил охоту на послушников разгромленного ордена Водяной Вороны. Но он же употребил все свое влияние, чтобы не допустить расправы над несколькими задержавшимися в Йехо магистрами ордена Потаенной Травы. Уперся. Они заслуживают не смерти, а только изгнания, и точка. Даже не понимаю, почему Нуфлин Монимах так долго его терпел. Впрочем, стой. По твоим же словам, тот, кто наложил на меня заклятие, уже мертв. А Клари Ваджура все еще жив. Я видел его сегодня. На мой взгляд, это веское алиби. И правда, с облегчением вздохнул я. Тогда извини. За что? За ложную тревогу и необдуманную клевету на твоего секретаря. На самом деле, я только рад, что ошибся. Но тогда, получается, мы опять в тупике? Или нет? Ты насчет воскрешенных мертвецов, кстати, уже выяснил? Они могут накладывать заклятие? Не могут, потому что у них, строго говоря, нет сознания. Так называемое воскрешение — просто более-менее удачная имитация телесной и умственной подвижности. Не более того. У Джифы Саванхи сознание точно было. На что угодно могу спорить. Я достаточно долго находился рядом с ним. Да, случаются исключения. Джифу, насколько я помню, воскрешала великая мастерица, но ее самой уже давно нет в живых. Скажем мне за это спасибо, но вряд ли она была единственная на весь мир. Могут найтись и другие мастера-воскресители. Могут, но стараться в данном случае бесполезно. Джифа Саванха все равно не смог бы применить заклятие Ярра, потому что границу между жизнью и смертью он уже однажды переступил. Ты уверен? Совершенно. Все утро эту тему изучал. Могу теперь давать консультации всем желающим рационально использовать возможности искусственно воскрешенных мертвецов. Универсальная рекомендация. Не связывайтесь, хлопот много, а пользы почти никакой. Ладно, кивнул я, нет так нет. Жалко, красивая была идея про фабрику смерти с воскрешенными мертвецами, читающими заклятия от зари до зари. Слушай, а живого человека можно заставить? Большинство живых людей можно заставить сделать вообще все, что угодно. Подкупить, обмануть, запугать, убедить, да и заклинаний, подавляющих чужую волю, пока никто не отменял. А сопротивляться им умеют единицы. Я понял, к чему ты клонишь. И вполне можешь оказаться прав. Мне самому гораздо проще поверить в одну злую волю, помноженную на незаурядные организаторские способности, чем в толпу одновременно умирающих разгневанных колдунов и другие небывалые трагические совпадения. Но чья это злая воля? Пока никаких идей? «У меня никаких», — признался Шурф. «Впрочем, совершенно не удивлюсь, если они уже есть у сэра Джуффина Хали и леди Сатофы Ханемер. Но оба почему-то не спешат делиться со мной соображениями. До сих пор обычно было иначе. Не ожидал, что мне когда-нибудь снова доведется почувствовать себя несмышленым мальчишкой рядом с занятыми, важным делом, взрослыми колдунами, которые на все рассеянно отвечают: «Пойди что-нибудь съешь». Хотел бы сейчас сказать, что мне нравится свежесть ощущений, но, увы, нет. «А некоторые», — заметил я трагически, заломив бровь, «вообще всегда рядом с вами так себя чувствуют. И ничего, как-то живут». Сострадания я от него, конечно же, не дождался, но хоть насмешил. «Пойду сейчас в дом у моста, попробую поговорить с Джуффином», — решил я. «Может, что-нибудь путное из него выколочу после того, как он 300 раз пошлет меня подальше. Я стойкий». В смысле, настырный. И куда ни посылай, неизменно возвращаюсь. «Я тоже на это надеюсь», — кивнул Шурф. «Если тебе понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня. В кои-то веки у меня появилось свободное время, А все заранее составленные планы сейчас кажутся несколько несвоевременными. Давно у нас таких дел не творилось. «Слушай, дела делами, но у меня тут еще и Базилио», — сказал я. Осталась без любимой учительницы, задумалась, что бывает после смерти с людьми и, самое главное, с такими, как она. Не уверен, что у меня вчера получилось ее утешить, разве только отвлечь болтовней. А даже если получилось, вторая серия не помешает. И третья. И четвертая. Если до конца года приведем ребенка в порядок, будем удивительные молодцы. «Мне кажется, ты сильно недооцениваешь твердость ее характера», — заметил мой друг. «Если хочешь, я с ней поговорю, но учти, в роли утешителя я обычно не слишком убедителен». «Нифига себе!» — возмутился я. «Убедительней, чем ты, вообще не бывает». «Разве только для тебя. Но ты уж, прости, человек не без некоторых странностей». «А Базилио вообще чудовище», — напомнил я. «Чем тебе не некоторая странность?»